Глава 82. Лазарь. Никто не знает, откуда возник улей. Заметки полковника. «Чего так переживаешь?» — простодушно улыбнулся Рой. «Вернешь лицо, девок заведешь. Вон как у тебя с Изабель». «Ничего у меня с ней не было», — насупившись, ответил Квас. «Как же, а...» «Да я ей заплатил просто. Для репутации», — буркнул он. «Столько, что у нее оргазм случился. И причем не один раз». Рой сидел с каменным лицом, а потом не сдержался и заржал. «А ты, однако, можешь сделать девушке приятно. Какой, однако, нетрадиционный способ. Ночь, полная стонов счастья». Рой не мог остановить рвущийся наружу смех. «Как посмотрит на деньги, так ей снова хорошо становится». «Приехали», — произнес батя и остановил БРДМ. В метре от бардака виднелся забор, за которым был добротный бревенчатый дом. «Все, как и говорила Рина», — сказал Рой. «И пейзаж, и дом, возникший из ниоткуда». Из-за ворот поднялся огромный рубер. «Фу-фу-фу», — произнес монстр. «Чую, русским духом пахнет». Уайт непроизвольно схватился за автомат с патронами калибра 12,7, а Ярл уже целился в рубера. Из-за забора донесся звонкий заливчатый смех, а потом веселый голос произнес. «А теперь попрошу добрых молодцев съездить во чисто поле, а Иван-Царевич и Серый Волк пусть заходят». Рубер растворился утренним туманом, показывая, что это просто безобидная иллюзия. Батя иронично хмыкнул, пряча улыбку, и развернул бардак. Рой сцапал Кваза, пока тот не дал дёру, и потащил того внутрь. Лазарь и правда оказался молодым и улыбчивым мужиком, вот только казалось, что он гораздо старше. А может, он и был стариком, который до сих пор выглядел молодым парнем, или просто прикрывал старческие морщины иллюзией. «Хорошая шуточка вышла», — ухмыльнулся Лазарь. Квас опасливо глядел на него. «Я прям уже и не Лазарь, а Айболит какой-то», — хмыкнул Лазарь и, мгновенно распрямившись, оказался рядом. Квас вздрогнул. А Лазарь смотрел на него, не отводя взгляда, словно сканируя. «И я еще сомневался», — покривился он. «Могу. Легко, это не мозг перепрошивать». «Чего просишь?» — спросил Рой. «Ты уже знаешь, поди, что я имею». «Чего просишь?» 5 черных жемчужин», — залихватски посмотрел тот. «А шестую добавишь? Так я не только человеком сделаю, но и красоты добавлю». Он посмотрел и хитро подмигнул. Почему-то этот человек напоминал Рою Кощея Бессмертного, могучего, мудрого, но равнодушного ко всему, кроме злата. А еще почувствовал, что лучше бы пообщался с гробовщиком. Рой, не глядя, высыпал ему в ладонь весь жемчуг, какой был. Лазарь расхохотался. «Нет, ты не Иван-Царевич, ты Иван-Дурак!» Лазарь отсчитал обратно остальные, оставив себе только 6 жемчужин. «Через сутки приходи», — велел он. «Я слово сдержу, раз сказал, сделаю. Сам не бойся, не обижу твоего Кваза. И вообще, помни, что доктор — существо бесполое». Рой попрощался с поникшим Квазом и пошел прочь, в поле, куда уехали батя и бойцы. Оставлять Кваза не хотелось, но Лазарь бы его не тронул. Сторожил и держит слово. Тот же гробовщик, например. Но было неспокойно. Батя уже поставил крупную 5-местную палатку, а рядом не просто палатку, шатер. Рой ради интереса заглянул внутрь и обомлел. Пол, выстланный туристическими ковриками, складной столик, складные стулья, подвесная лампа прямо над столом, небольшой умывальник недалеко от входа, ветрогенератор и солнечная батарея, надутый матрас с парой одеял. Может, что-то еще, но Рой этого не заметил. «Это куда такие хоромы?» — только и спросил он. «Это теперь твой штаб!» Краями губ улыбнулся батя. «Ты же у нас командир!» Рой посмотрел на него, как баран на новые ворота. «Батя, ты чего?» — спросил он. «Это что такое?» «Если уж поставил, так давайте все сюда заезжать!» Батя положил ему руку на плечо и улыбнулся уже открыто. «Так надо! Просто доверься мне, Рой!» Рой пожал плечами и приготовился к ночному караулу. Через 12 часов ждать Лазаря стало не в мочь, даже сон не помогал. Рой спал урывками. Еще через 6 часов он места себе не находил. А еще через 6 бегом бежал к избушке Лазаря. «Мы в дозор сходим!» — только и сказал батя, прежде чем Рой убежал. Лазарь уже ждал его, сидя на крыльце и щелкая семечки. Рядом сидела фигура, такая знакомая и одновременно незнакомая. После того, как тот стал квазом, его рост увеличился всего до 1,90 м, да и в плечах не сильно раздался. А сейчас все произошло в точности наоборот. Будучи человеком, Кваз был среднего роста, около 1,75 м. С весом под 65 или 70 килограмм. Худой, без горы мускулов. А в плечах даже Рой был шире. Школьник предвыпускных классов. Вот только Кваз прятал лицо и руки. По самые глаза был натянут капюшон толстовки и также высоко поднят воротник. Руки были скрыты рукавами и перчатками. Вдобавок безразмерная толстовка, которая стала еще больше, мешала оценить пропорции тела. Рой узнал его только по жестам. Также сутулится, смотрит искоса, пряча взгляд, нервно вертит головой. «Забирай!» — махнул рукой Лазарь. «Я даже вернул волосы!» Рой молча подошел к вазу. «Дай только поспать своему... волку. 3 часа». Рой кивнул. «Это правда я, Рой?» — чуть слышно сказал Кваз. «Хочешь, расскажу, как мы встретились?» «Спасибо, Лазарь», — сказал Рой. Тот равнодушно кивнул. За воротами Рой спросил. «Хочешь, я тебя понесу?» Кваз только помотал головой. «Ну, ладно». Протянул Рой и пошел вперед. А Кваз шел рядом, все порываясь что-то сказать, но не решался. Иногда коротко болтал, вспоминая бывшие дни, но тут же замолкал. «Ляг, поспи», — указал ему Рой на матрас в шатре и отдал должной мудрости бате. «Я побуду рядом». Он молча сел на раскладной стул и уснул прямо за столом. Когда очнулся, Кваз еще спал, укрывшись с головой. Рой достал бумагу и принялся писать. Сколько он откладывал письмо Ане? Один раз его даже порвал Мур. Рой начал писать и непроизвольно задумался. Раньше он старательно избегал мыслей о прошлом Кваза, просто из уважения к другу. Старался не лезть в его секреты, не пытался раскрыть его, а тут куча мыслей лавиной полилась на его голову. Он никогда не видел Кваза без одежды. Никогда не видел даже по пояс раздетым. Хоть у Квазов с этим проблемы, но они были слишком хорошо знакомы. Кваз всегда надевал кучу мешковатой одежды, чтобы скрыть фигуру. Он был очень эмоционален. Он никогда не говорил о себе. Мысли лились и лились, насильно подсказывая ответ. С чего он вообще взял, что невысокий рост, неширокие плечи и хрупкое телосложение бывает только у детей и подростков? Рой шумно выдохнул. «Рой», — сказал Кваз, двигаясь ему навстречу. «Ты можешь сделать меня человеком?» «С чего бы тогда Квазу говорить такие глупости?» Сзади зашевелился Кваз. «Сын вернулся из школы и разбирает ранец», — подумал Рой и хмыкнул. Кваз поймал его взгляд. «Что?» «Да так, ностальгия», — ответил Рой. Эта странная фраза вдруг жутко напугала Кваза. Он ведь испугался тогда простой фразы. Испугался до чертиков. Что могло его так напугать? Фраза о ностальгии? «Однажды я напал на новичка. Напал и ограбил. Отделал и забрал все, что тот имел. И послушал его проклятие». Как-то это очень знакомо звучит. Очень на что-то похоже. Прям дежавю. Что-то напоминает. «Ну, жив он. Я его нашел. Только он сделать ничего не смог. Да и не проклятие его дар, я точно узнал. У него другой дар». «А 6-ю добавишь, так я не только человеком сделаю, но и красоты добавлю», — ухмыльнулся Лазарь. «Помни, что доктор — существо бесполое». «Так надо. Просто доверься мне, Рой». «Да и просто...» Кваз столько беседовал с Риной, как хороший знакомый. А потом столько точил лясы с Сашей. Одна только фраза «ты найдешь себе другого Кваза» чего только стоила. да и гробовщик. Рой почувствовал, как сердце застучало, как набат. В голове зашумело, по вискам скатились капли пота от внезапной догадки. Сзади кто-то поворочился и встал. «Все пишешь?» — раздался знакомый, хотя еще и тихий голос. «Угу», — промычал Рой. «Аньке, давно пора». Рой медленно поднялся и развернулся, уже понимая, кого он увидит. Рядом стояла девушка. Красавица. Точеная фигура, без лишней худобы и жира. Приятное красивое лицо, как у фотомодели. Светлые волосы, собранные в две косички, и челка на лбу. Но одета была не как фотомодель. Камуфляжные штаны с щитками на коленях, зашнурованные берцы, толстовка с капюшоном. Одежда кваза. «Настя!» — только и сказал Рой. И почувствовал, как голова закружилась еще сильнее, не в силах переварить события. Настя покраснела и, потупившись, глядя в пол, кивнула. «Вот я и нашел тебя», — сказал Рой, держась за стол. Настя покраснела и, не поднимая глаз, сказала. «Рой, мне правда очень стыдно». Рой промолчал, а Настя стиснула пальцы и продолжила. «Рой, ну пожалуйста, ну миленький, ну прости. Я была такой дурой». Рой пощупал сердце, а вдруг остановится. Голова вон как гудит. Настя как-то сжалась и притихла. Рой медленно, тяжелыми шагами подошел вплотную. Настя снова сжалась и втянула голову в плечи, но не отошла. Рой порывисто обнял ее и сжал. «Да я давно простил». Настя пискнула и уткнулась ему лицом в шею, обняв руками. «Я пистолет потеряла», — шмыгнула она носом. «И другие вещи. Долг». «Будем считать, что я их тебе подарил», — блаженно улыбаясь, ответил Рой. В голове все еще шумело. «А долг? Долг уплачен полностью». Стоять стало тяжело, и он опустился на пол. Настя обняла одну руку, повиснув на ней, все еще краснее. Листок с недописанным письмом упал на пол. Рой схватил его и скомкал. «А я все думал, почему не могу его дописать?» — улыбнулся он. «Оказывается, я ждал тебя. Ты не поверишь, сколько я думал о тебе в первые дни». Настя захихикала, придвинулась к его уху и прошептала. «Сделай со мной все, что было в Сашиных журналах». Рой почувствовал, что краснеет, а потом, что заваливается на бок. Потрясений на сегодня было слишком много. Эпилог. Батя, сидя за столом, задумчиво закончил последнюю страницу своих заметок. «Что, батя?» — подошел Ярл. «Пишешь руководство по шпионажу с живыми примерами?» «Да нет», — улыбнулся седой полковник. — «Скорее мемуары. Таких у меня еще не было». В дверь постучали, и вошел гробовщик. — «Здорово, полковник, батя», — кивнул он. — «Привет, гроб», — кивнул батя. — «Закончил?» — спросил гробовщик. — «Давай копию». Батя протянул ему небольшой томик. — «Ну вот, будет интересно прочесть все, что говорил Рой». Удовлетворенно кивнул гробовщик. «Люблю почитать на досуге. Зажгу сегодня камин, налью глинтвейна и сяду почитать. Выходной же». «Заходи сыграть в шахматы», — кивнул батя. «Думаю, что одну партию с тобой захочет сыграть и Рой». Гробовщик неопределенно хмыкнул и вышел.